а жить для нее значило любить. Без этого, любви, я вообще не живу. Между любовью и любовью распят мой миг, мой час, мой день, мой год, мой век. И это отнюдь не поэтическое преувеличение, так длилась всю ее жизнь, и мерить ее общими мерками, как обычного человека, бессмысленно. Я ничего не написала о людях, но в конце концов я никого сильно не полюбила за это лето, а только это важно. Только это важно, ибо это рождает стихи. Каждая моя строка — любовь. Но любовь — это тоже творчество. И она творит эту любовь с той силой фантазии, темперамента, таланта, которые отпущены ей природой. При полной зрячести ума творит вслепую, не видя, не желая видеть, кто есть кто. Любить — видеть человека таким, каким его задумал Бог и не осуществили родители, то есть таким, каким задумала его она сама. И зачастую она творит заочно, в письмах, не зная вовсе человека, которого творит, да, собственно говоря, ей это и ни к чему. Вспомним хотя бы разговор из повести о Сонечке, когда Сонечка поет песенку «Кавалер барышни хочет украсть», и Марина Ивановна произносит, он ее уже украл, и потом увидел, что незачем было. Сонечка ревнива. Почему? Я. А потому что это был поэт, которому не нужно было украсть, чтобы иметь. Не нужно было иметь. Мой любимый вид общения — потусторонний, сон, видеть во сне. А второе — переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенно, нежели сон, но законы те же. Начиная волшебную игру словом в письме, она заигрывается до наития стихий, а, собственно говоря, это-то наитие стихий ей было столь необходимо. В одной из своих блистательных статей о литературе, говоря о том, что такое гений, она точно сформулировала, что есть она сама. Высшая степень подверженности наитию — раз, управа с этим наитием — два. Высшая степень душевной разъятости и высшая собранности. Высшая страдательности и высшая действенности. Дать себя уничтожить вплоть до какого-то последнего атома из уцеления, сопротивления которого и вырастет мир. Мир ее стихов, и каждый раз наитие стихий, и полная разъятость души, и самоуничтожение до последнего атома, и полная сосредоточенность в работе. Все ее лирические стихи имеют точных адресатов. Одних она упоминает и посвящает им стихи, потом снимает имя и посвящает эти же стихи другим. Не важен возбудитель, важен результат. А о возбудителе она писала: «Память моя все помнит, сердце же, когда прошло, ничего. Я просто скажу, это была другая, и, может быть, я с ней не знакома». Есть одно письмо, которое она пишет Александру Бахраху в 1923 году, и мне представляется, что в этом письме с наибольшей ясностью и откровенностью она высказывает свое кредо и говорит о трагедии ненахождения того, что ищут многие, и также не находят, смиряясь с тем, что им предоставляет жизнь. Но Марина Ивановна не из тех, кто соглашается смириться. «Милый друг, последние десятилетия моей жизни, за тремя-четырьмя исключениями, сплошная Прагер-Диэль. Прагер-Диэль — кафе-ресторан в Берлине. Там любили собираться русские писатели-эмигранты, и не только эмигранты, но и приезжавшие писатели из России. Там завсегдатаем был Оренбург, там допоздна велись споры о литературе. Прагедильствовать называл эти ночные беседы в кафе «Прагер-Диэль» Андрей Белый. Я прошла жестокую школу, и прошла ее на собственной шкуре.